но звуки стукнули мне в уши. И эта фраза пережилась как нечто большее, чем утрата в ее реальности. «Ты так щедр, узнаю тебя. Пакет вроде елочного детки с целым ворохом всего самого дорогого, с тобой самим, в лицах, в поэзии, в душе и мысли. Ты не можешь, к счастью, представить моего потрясения, когда я увидела семейные карточки. Первое движение бросится показывать. И вдруг срыв. Некому. Мамы нет дома. Страшная это первая встреча нас с тобой. Я ее боялась. Быть может, из-за этого я и не приехала. Мне страшно обнять тебя пустыми руками. И ты с Зиной, с Леней не видишь, что и за тобой нет фона, как на круче. Я всегда целовала тебя и за дядю, обрывая время и расстояние. Страшно быть родными без родных, целовать за могилы. Я даже не верю, говоря откровенно, что вообще можно быть родными в одиночку. Ты изменился. От твоего лица и мысли идет что-то серьезное, хочется даже сказать, серьезное большой серьезностью. Такое впечатление, что ты поклялся отмести случай и случайность, что ты дышишь только настоящим. Меня знобило нервной дрожью, когда я читала Шекспира в стертой и измятой машинке. Эта машинка говорила со мной языком, которого также не знал Гутенберг, как рука античного раба не знала буквы отливной машины. Далекой вечностью пахнуло на меня. Что-то есть в этом от протокола истории. Твои мысли о Шекспире выглядят как документ из архива бессмертия, хранящегося, разумеется, в рукописном виде. Теперь уже печатные буквы — нечто проходящее и несовершенное. Стертая машинка куда красноречивее и громче. Она перекричит все радио и литографии. К Саянову есть короткий путь, если только этот пьяница на что-нибудь способен, хотя бы на возврат рукописи. Не знаю, отсылать ли тебе твой, вот этот экземпляр, или только саяновский. Если нужно тебя возвратить, я сниму копию. В статье все интересно, величественно и ужасно серьезно. Такое чувство, что ты говоришь во что бы то ни стало. Но я ведь не читатель тебя. Я не знаю, читают ли брата. Тут та стихия родственных встреч, семейных поцелуев и восклицаний, которые происходят у добрых людей на пляже Меррикюля и под Пизой, на Московском вокзале, на Мясницкой или Екатерининском канале. Это дубликат фотографической карточки, на которую смотришь глазами двух семейств. Много родового, кровного, как будто ты обязан говорить за всех нас. То новое, что есть в твоем лице, ново в твоей лексике. Не верится, что это твой словарь, то есть, что ты умеешь говорить самыми обыденными конструкциями и словами. Меня такой язык коробит, я ему не прощаю. Какое право он имеет налагать на человека такой груз? Нужно всю тяжесть смыслов передавать одними мыслями без помощи языка. Это хорошо для экзамена, но не для стиля. Тем виртуозней твои средства. Кто хочет, пусть покупает по наличию, имеющий уши пусть слышит. В популярной и краткой статье ты макрокосмичен. Тут дыхание больших мыслей, напролом в историю. Мы все в Шекспире и в первую голову нашей семьи. Сказать о Шекспире — это отчитаться в прожитой жизни, встрясти молодость, высказать поэтическое и философское кредо. И ты это сделал в популярной статье. Привкус схоластической логики, шекспировская мыслительная схоластика и спряжение во всех временах всех событий, биография в таверне, любовь шепотом в тишину, скоропись метафоризма — это все очень-очень хорошо. Я нашла свои мысли в трактовке Гамлета и Отелло. Это драма громадной, как теперь говорят, целеустремленности, а не бисер. Сцену с Офелией я понимаю, как ты. В сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает с безжалостностью после байроновского себелюбивого отщепенца, писал Пастернак в заметках о переводах шекспировских драм, в первом варианте статьи. «Религиозность отелловского зверства — это прекрасно. Он жалеет Дездемона, ты прав. Превосходно дана Клеопатра с Антонием. Разгул и распутство глазами шекспировского макрокосма. Но я еще буду и буду перечитывать твою статью. Меня поразило, что ты ввел Викторию рядом с «Войной и миром». Виктория